Глава 8. Свет пробуждает в нас желание получить. Свет сам по себе простой и неизменчивый. Силовые поля не существуют в самом свете. Это свойство. Только мы изменяемся, когда стараемся приводить себя в соответствие с законами мироздания. Ничего нет в общем, чего бы не было в частном. Испытываешь внутреннюю лестницу. Почему же мы тогда говорим об экранах, огрубляющих свет? Свет проявляется так, что можем ощущать все больше его разновидностей. Задача в том, чтобы сначала проявить силы, чтобы достичь самой низкой ступени огрубления света. Как только туда попал, сразу же снимается местный уровень огрубления. С каждым подъемом снимается ступень сокрытия света. Именно к этому необходимо стремиться и действовать. Свет пробуждает в нас желание его получить. Как же мне получить оба аспекта неделимого света, как сам свет, так и желание получать от источника? В свете находится корень или источник моего внутреннего человека. Мы настолько затемнены, что нам требуется очиститься и идти подниматься к источнику. Наше истинное существование внутреннее. Тело — это как костюм космонавта, а внутренний человек — это как сам космонавт. Мы не наша оболочка, но она необходима для такого гигантского поднятия в высшее пространство. Наш костюм необходим, чтобы выдержать тяжесть, замедленность, инертность сферы жизни здесь, на Земле. Внутренний человек получает жизнь, а не костюм. Когда мы говорим о космонавте, то имеем в виду не его костюм, а человека, что в нем. Так же и на Земле. То, что находится в человеке и его теле, это внутренний человек и область добра и зла. Чтобы прийти к завершенности, человек должен очистить от зла свои желания, а не мясо. Очистить желания – означает привести их в соответствие со светом. Какой материал родился внутри нас? Поля восприятия. Все силы были соединены. Мы, наш внутренний человек, пали затем вниз. Все наши желания раскололись. Отсюда все наши сомнения. Человек должен развить себе волю к получению. Так мы сделаны. Почему нам нужно сначала желание к получению, а не прямо желание к отдаче? Когда человек желает получить, то принимает свет во всевозможных проявлениях наслаждения и удовольствия. Это ему приятно. Но со светом он получает и вкус свойств самого света. Мама всегда должна давать ребенку, но никто не в состоянии действительно давать прежде, чем убедиться в своей полной невозможности что-либо бескорыстно отдать. Однако, получая свет, получаешь и вкус отдачи. Свет имеет свойство отдачи и получения в одном носителе. Когда человек начинает ощущать это свойство отдачи света, то это вызывает у него чувство стыда. Как же так? Я только получаю, в то время как есть еще и отдача. Видишь, что отдача выше, и тогда начинаешь склоняться к отдаче. Замечаешь, что отдача лучше, истиннее, благороднее, совершеннее, выше. Сначала даешь, чтобы давать, альтрадат, так как нет еще сил, чтобы получать ради отдачи. Смысл, однако, в том, что мы получали не как ребенок, но построением сил отдачи. Почему же нужны для этого какие-то силы? Потому что без приложения сил можешь получать только ради получения, эго-пол. А это получение ребенка. Не милостыню надо получать, а то, что заработал. Побеждая детскую форму получения внешнего человека с его отношением «дай-дай». Откуда же такая разница между детским получением как человека нашего мира с одной стороны и внутренним получением с другой стороны? Оба приходят из одного и того же источника к нашим приемным клеткам, которые формируем во время процесса очищения и построения так, чтобы работали на отдачу. Твои намерения и побуждения изменяются. Изменяешь природу своего получения. Эгоистическое получение — это недоразвитый способ получения, не обеспечивающий внутреннего движения к твоей цели. Нет в этом получении ничего зазорного, ибо это наш исходный материал. Но сейчас, в продвинутой фазе твоей эволюции, это, возможно, гораздо сознательнее и скорее. Нет принуждения к отдаче. А тот факт, что все еще получаешь эгоистически, это пока фаза в твоем развитии. Ведь ребенка не станешь упрекать в том, что желает только получать и только ради себя. Причем объект его получения — самые незначительные глупые вещи, а потому нет общих правил предписания, кодекса. У каждого человека есть фазы его развития. Надо работать на все 100% добровольно. Твое продвижение идет нога в ногу с готовностью отказаться от своего земного разума в пользу высшего разума твоего внутреннего человека. Ничего не теряешь, наоборот, можешь только приобрести. Исследуй, применяй, проходи через сомнения, но прилагай усилия, чтобы выйти из них и прицепиться к законам внутреннего. Оттуда черпаешь свою внутреннюю силу и получаешь точки зрения, хорошее представление, чтобы продвигаться к конечной цели. Аннулируй себя, не говори только о себе, да о себе. Борись с собой, но никогда не дави, ибо все должно проходить непроизвольно. Прилагай усилия, но не чрезмерно. Не плачь и не чувствуй злости и гнева по отношению к чему-либо. Любую беду в мире можно исправить, кроме гнева. Можешь сожалеть о содеянном и прийти к осознанию, но гнев ломает твою внутренность вдребезги, после чего должен начать работу сначала. Удали гнев из сердца. Имей в виду, гнев — это не свойство, а состояние бесконтрольного произвола твоего внешнего человека. Знай, что гнев очень трудно поддается исправлению. Один из виднейших ученых-каббалистов этого времени так до сих пор и не смог исправить свою гневливость, несмотря на все свои достижения и громадный стаж в каббале. А потому смотри в оба. В гнев, что проявляешь вовне, и гнев, что ощущаешь внутри, но не показываешь вовне, знай, что то и другое подпадают под понятие «гнев».